Трель дверного звонка заставляет меня подпрыгнуть на месте. Субботний вечер. Катрина в гостиной занимается йогой. Я сижу, рисую. Чего я так взвился? Дело в звонке. У него слишком резкий казенный звук. Хотя, понимаю я вдруг, до сих пор он мне слух не тревожил. Мы прожили здесь уже недель 9-10, нас навещали гости, но я ни разу не мчался открывать дверь по тревоге дверного звонка. Не слышать его я не мог, да? Может, поменяли мелодию? Что гадать, этот звонок не годится. Нельзя же каждый раз пугаться. Он орет, как пожарная сигнализация. «Ты не откроешь?» — кричу я Катрине. «Ха!» — фыркают в гостиной. «Наверняка или продают лотерейные билеты, или собирают пожертвования. Как бы оградить себя от такого?» Я продолжаю работать. Я рисую спальню Евера в блоке с ванны. «Сигбьорн, это к тебе!» — кричит Катрина из прихожей. «Ко мне? У меня нет знакомых, заваливающихся в гости без звонка. У меня мелькнула была мысль, не Сильвия ли там. Но тогда Катрина выразилась бы иначе. Они же знакомы. Как раз сейчас не лучший миг для явления Сильвии. Я не думал о ней весь день. Уже почти выйдя в прихожую, замечаю в дверях моего кабинета человека. Из-за скудости освещения я вижу лишь силуэт высокого и худого мужчины. «Здорово, Сигбьорн!» Голос будто знаком, но из какой он оперы? Темный костюм, рубашка с галстуком, стрижка. На лицо падает свет. «Узнавание!» «Что тебе надо?» Он хохочет. «Мне можно к тебе только по делам?» «Брательник мой, пропащая душа!» Но одет иначе и держится соответственно, самоуверенно, почти с угрозой, вместо привычных мне боли и отчаяния, в лучшем случае наигранного раскаяния. Что с ним стряслось? «Нет, нет, у меня нет желания в этом копаться!» «Здесь тебе не рады», — шеплю я тихо. «Сигбьорн, дорогуша», — шепчет он в ответ. «Ты что, все еще сердишься из-за Видика, да? Прости, конечно. Мне просто деньги нужны были. Теперь глянь-ка». Он запихивает руку в карман, роется там и швыряет на пол пачку банкнот. Я не смотрю на них. «Забирай свои деньги и марш отсюда сейчас же», — жужжу я. «Я поставлю кофе», — спрашивает Катрина, возникая в дверях позади Хьеля Турлайфа. «Спасибо. Для меня не надо», — отвечает он церемонно. «Может, у вас найдется минеральная вода?» «Сигбьорн, ты кофе будешь?» «Нет, спасибо. Меня угнетает его диалект. Неотесанный и неприкрытый. Но враждебность прошла. Я беру с пола деньги. 5000. И знать не желаю, как он их раздобыл». «Спасибо за кредит», — шепчет он. Катрина приносит большую бутылку воды и 3 стакана, купленных в Коста Бода. Мы устраиваемся в гостиной. Катрина включила уже здесь музыку. «Дамми», а именно «Портерхед». Одна из моих любимых пластинок. В ней есть прозрачность, сообразная квартире. Я вижу по ХТ, что ему композиция кажется вялой фигней. «Классная квартирка», — говорит ХТ. «Я ничего другого и не ждал». «Вы уже познакомились?» спрашиваю я, зная обратное. «Катрине». «Это Хьель, мой брат». «Так это ты?» «Сигбьорн не балует меня рассказами о тебе, но я знала, что у него есть брат. Ты работаешь на нефтяной платформе, да?» Я вижу, как лицо Хате перекашивает чудовищная гримаса, но потом на нем появляется улыбка, слащавая, профессиональная улыбка торговца. Я и не знал, что Хате способен на нее. «Это давно было. Теперь я занимаюсь электроникой, IT-бизнесом», — говорит он, и в голосе явно слышится: «Только выдай меня. Тебе покойники позавидуют». «IT-бизнес», — откликается Катрина. «Интересно?» «Невероятно. Но сегодняшнее издание Хате вполне тянет на такую профессию. Костюм, возможно, нижний ценовой ряд от Dressman, сидит на нем безупречно. У него моя фигура, что означает пропорции, идеально попадающие в стандартные размеры. Лицо кажется моложе, с четкими чертами, не такое дутловатое, как в последний раз. Даже плечи шире и прямее. Заметно, что он тренируется. Даже взгляд изменился и стал острее. Похоже, он в завязке». «Можно?» — спрашивает он, вытаскивая из внутреннего кармана красную пачку принца. «Вообще-то нежелательно», — говорю я, но Катрина обрывает меня и уходит за пепельницей. Ей жаль упустить редкостный шанс покурить в гостиной. Этакую роскошь. Хате раскуривает сигарету и жадно затягивается. Зрачки расширены и неподвижны. «Ты еще на побывке?» Пользуюсь я отсутствием Катрины. Он передергивает плечами так, что я уверяюсь в худшем. Он в бегах и сидит на амфетамине. Поэтому он так изменился. Поэтому у него такие гигантские недремлющие зрачки, как у хищника в час ночной охоты. Нельзя мне было его впускать. Катрина этого не замечает. Она видит прилично одетого старшего брата, который поддерживает себя в хорошей форме, говорит на нурландском диалекте и занят компьютерным бизнесом. «Я ненадолго», — сообщает он по ходу их перекура. «Я прилетел дневным рейсом из Амстердама, а вечером еду в Берген. Поездом». «Амстердам! Курсом на Берген!» «Это попахивает сомнительными делишками, преступлением». Внезапно я перестаю чувствовать себя в безопасности в собственной квартире. Насколько я знаю, дом уже, возможно, окружен полицией. Не исключено, Хате планирует взять нас в заложники. «Я собиралась готовить обед», — говорит Катрина. «У тебя есть время подождать? Час примерно». «Нет, я не голоден. Поел в самолете». «Аппетит не ахти», думаю я, но хорошо хоть обойдемся без обеда и застольных бесед. Чем быстрее он уберется, тем лучше. «А давно вы виделись последний раз?» — спрашивает Катрина. «Года 2-3 назад, тип того», — отвечает Хате. «Да?» «Да вроде», — соглашаюсь я. «Братишка-то мой стал взрослеть», — замечает Хате. «Все как у больших, и квартира здоровая, и дама красавица». Катрина вспыхивает румянцем. «Ой, ну только не говори, что ты старше Сигбьорна. Ты выглядишь моложе». «Так меня героин молодит», — откликается Хате и прыскает хохотом. Тип пошутил. Так что Катрине приходится принять это за остроту, хотя и странную, и ответить осторожным смешком. Хате тянется за стаканом и я вижу у него на левой руке грубую расплывающуюся тюремную наколку. Хотя сама кожа на вид здоровая и чуть смугловатая, как после солярия. Не думаю, чтобы Катрина сумела распознать татуировку. «Ты женат?» — спрашивает она. У него на пальце несколько золотых колец. «Нет, как-то времени все не хватает». Глаза бегают нервно. Ему не по себе. «Отличненько. А вы как? Племянничек часом не на подходе?» В его голосе и взгляде есть что-то дразнящее. Нескрываемый горячий интерес. «Тоже мне, будущий добровольный нянь. Дядюшка, готовый засыпать малюток маковыми сластями, обучать их всяким гадостям, напихивая перед таможней им в подгузники героин». Катрина опять пунцовеет. Странно он на нее действует. Может, Хате ей понравился? Показался интересным мужчиной? Знала бы она... «Нет, мы оба по уши в работе. Это не горит». «Что у Сиги завелась женщина? Уже шок», — заявляет мой брат. «Он был такой домосед, ни друзей у него не было, ни в футбол не играл». «Ни в истории не попадал, ни клей не нюхал, ни денег у мамы не таскал». «Ты сказал Сиги?» — переспрашивает Катрина со смешком. «Проклятое имечко! Он Сиги, а я Хелла. Теперь в основном Хате. К вам в нужник можно?» Я не уверен, что слово «нужник» Катрине известно. Хотя нет, знает. Она поднимается и показывает дорогу. «Ни черта себе! Прям как в отеле!» Доносится до меня бормотание Хате, пока он запирает за собой дверь. «Ты тоже так говорил?» — вернувшись, спрашивает Катрина. «Не в такой степени», — говорю я. «Тебе это не нравится?» «Нет, просто мне никогда не встречался. Ему диалект идет, а тебе нет». «Да уж». «Слушай, а почему ты смотришь на него волком?» «По-моему, он хороший». Святая простота. Надо бы рассказать ей, как он тогда заблевал весь ковер, забыл грязный шприц и сбежал с видеомагнитофоном. Но пока маскарад удается выше всяких похвал. «Человек как человек. Ну, знаешь, как это бывает между братьями. Не всегда же легко». «По-моему, он классный», — говорит необремененная братьями Катрина. «И ничуть не похож на компьютерщика». «И ничуть не похож на компьютерщика». «Может, все-таки заняться обедом? Вдруг он передумает?» «Ради бога, подожди». «Извиняйте!» — доносится вдруг со стороны прихожей. Катрина вскакивает на ноги. «Да?» «Я это... Нет ли мне... Нет ли у вас ведерка?» «Ведерка?» Катрина смотрит на меня круглыми глазами. Я смиренно развожу руками. «Моему брату нужно ведро». «Для каких целей?» «Мы, если повезет, не узнаем. По его просьбе мы дадим ему ведро, и все». Со словами «ничего себе» Катрин идет в чулан и возвращается оттуда с желтым ведром, которым не пользуется никто, кроме уборщицы Аниты из Познани. При виде ведра я сразу представляю себе ее лицо, краснощекое, пухлое, с униженным выражением, и то, как отсчитываю ей деньги, всегда наличными, 80 крон в час, помноженные на 3, и как округляю их всегда до 250. Год назад полицейское управление Осло провело рейд против польских рабочих нелегалов, и кто-то показал мне газету с фотографией. Шеф столичной полиции позирует за столом, заваленным слепками с ключей. Я помню, в каком ужасе Я разглядывал слепки, проверяя, нет ли среди них ключа и от моей квартиры. Такие страхи Хате неведомы. Я сижу и вожу пальцами по бортику стола от Ногучи, пока Хате и Катрина занимаются, чем они там заняты, с ведром. Когда на стеклянной столешнице что-нибудь стоит, сейчас это стакан и бутылка воды, стол кажется еще красивее. Созданный в 1944 году, он представляет собой один из первых образцов биоморфной мебели. Пара одинаковых козел из замаренной под эбеновое дерево березы, поставленных друг на друга развернутой буквой Z, удерживают конструкцию воедино, хотя на самом деле стол придавливает к месту тяжесть стеклянной плиты. В этом предмете есть мягкая пластичность в духе Генри Мура. Многие возразят, что скульптуры англичанина напоминают им кучи испражнений, как будто окончательную форму вещи придало заднепроходное отверстие. Тот же мой брат вам такое скажет. Возня, шепот, потом громко. Ну и кошеварка, забодай меня, лягушка. Я улыбаюсь, пока меня не посещает мысль, а чего, собственно, проект с ведром передислоцировался в кухню? Возвращается Катрина. Садится. Ему нужны две вилки, говорит она. Зачем? Сигбьорн, это твой брат. Ему нужны две вилки. Одно ведро и две вилки. Я ничего не понимаю и не скрываю этого. Давай подождем и посмотрим. Мы ждем. Мы дослушиваем до конца пластинку, допиваем бутылку воды. Я посылаю Катрине на кухню варить кофе. Она возвращается через некоторое время с тремя чашками эспрессо, а Хате все еще в туалете. Что-то он там затих. Говорю я, чувствуя приближение неприятностей. Зато никто не будет обзывать меня Сигги. Некоторым требуется больше времени, успокаивает Катрина. Некоторым требуется ведро, две вилки и больше времени, уточняю я. Она фыркает. Я начинаю тревожиться. Не передозанулся ли он? Ведро, чтобы тошниться. А вот вилки. Со всеми техническими подробностями употребления инъекционных наркотиков я не знаком. «Может, тебе пойти спросить, все ли в порядке?» — предлагает Катрина еще погодя. Я иду. «Сейчас, сейчас! Еще чуточку! Живот жуть как прихватило!» — рапортует Хате из-за двери. «Поужинал, называется, в индонезийском ресторане, понимаешь?» По голосу не похоже, чтобы Хате в беспамятстве от передозировки валялся на полу. В голосе звенит целеустремленность и нетерпение. Я не сомневаюсь в его словах, потому что из-под двери страшно несет экскрементами. Неужели трудно спустить за собой? «Я тебя не тороплю», — заверяю я и возвращаюсь в гостиную к Катрине. «Твой братец большой затейник», — говорит Катрине. «Для чего ему вилки?» «Он ужинал в индонезийском ресторане». «Исчерпывающее объяснение». «Хорошо бы он сейчас ушел», — постулирует Катрина. «Я не знаю, что сказать». Встреча с братом шла неожиданно безмятежно, до того самого момента, как он заперся в ванной с ведром и двумя вилками. Время его визита перевалило на 36-ю минуту. Я возвращаюсь в прихожую. Вонь стала гуще. «Хате!» — кричу я. «Можно мне к тебе?» «Зачем еще?» — отвечает он раздраженно. «Мы тревожимся, все ли в порядке, лады!» «Заходи! Только один!» Он отпирает. Я делаю шаг в ванную. Здесь смердит неописуемо. Неужто я так просчитался с вентиляцией? Хате в штанах, белая рубашка не заправлена, узел галстука задран на пару сантиметров. Вижу я теперь. А пиджак висит на толчке, которым, кажется, не пользовались. Я вижу желтое ведро, полное не сказать чего. В зеркале его взгляд, неистовый и сумасшедший, а сам он ковыряется в рукомойнике. В него вывалено дерьмо, и Хате аккуратненько разбирает его вилками, отделяя какашки одну от другой. Кажется, что он затеял игру в куличики. Таких наклонностей за своим братом, сколь он мне неотвратителен, я не знал, хотя зрелище прямо-таки завораживает, плюс запах хлева и свинарника. «Не могу понять. Чем ты занимаешься?» — говорю я. «Но делать этого в моем доме не следует». «Уже кончаю», — отвечает Хате, продолжая лепить куличики из говна в моей, сделанной по моему же чертежу, мойке из серого гранита с коралловыми прожилками. По ходу своих трудов он разгребает какой-то белый, не то сверток, не то пакетик, без малейшего отвращения, берет его левой рукой и тщательно промывает под струей, а смыв все следы экскрементов, торжествующе прячет пакет в карман рубашки. В рукомойнике продолжает плавать куча кала. «Последний говенный пакет, и все», — заявляет Хате. Спускает штаны и усаживается на ведро. «Наконец до меня доходит!» «Хотя это напрасное мыслительное усилие», — он объясняет сам. «Чистейший кокаин из Колумбии. Я проглотил 4 двойных гондона. Теперь доволен?» «Вполне». Я выхожу, и за моей спиной щелкает задвижка. Я улыбаюсь. Катрина ждет в столовой. Она желает знать, чем так несет из ванной. По ее словам, уже весь дом провонял. Она больше не благоволит Хате и просит побыстрее выставить его из дома. «Он заканчивает и сразу уйдет», — сообщаю я, и чувствую, что жизнь дает трещину. В недрах моей души, как в недрах земли, что-то происходит. Пласты приходят в движение. Они наползают друг на друга, вызывая разрушение. Я чувствую, что меня обуревает хаос. Но удивительное дело. Я рад ему. Это мой хаос. Он разнесет мое рутинное существование, но он зрим и осязаем, в отличие от блеклой и неуловимой действительности.